Глава третья. Импровизированный траурный зал устроили в одной из палат. Потрескивали свечи. От них над свежими цветами в воздух тянулись тонкие струйки дыма. В помещении висел мрачный церковный дух. Гуга с Фоктом задержались в дверях. Их тут же окутало едкое зловоние смерти. Сигизмунд Браун покоился на стальной каталке, которую покрыли тканью, дабы замаскировать, насколько возможно, неподобающее ложе. В изголовье висели красные флаги с черной свастикой в белом круге, дань уважения его преданности Великому Рейху и другие с черными рунами в память о верной службе в СС. В блеклом свете Гуга разглядел знаки отличия на мундире, в которой одели покойника. Гордо поблескивала начищенная пряжка ремня, на груди заботливо приколоты железные кресты, сбоку серебрился нарядным позументом кортик. Из-под фуражки виднелись седые волосы, поредевшие на висках. Лицо чисто выбритое, щеки по-мертвецки впалые, губы под аккуратными темными усами тонкие, бескровные. Даже на смертном одре Браун производил впечатление рослого, крепкого мужчины. Ему было лет 50. Наверняка при жизни его считали даже привлекательным. Тихонько войдя, Гуга снял шляпу и остановился в углу позади людей, пришедших проститься. Под заколоченным окном у самого тела сидела высокая женщина в серой форме Фельдферен СС. Казалось, она почти не дышала, словно статуя. Подчеркнуто прямые плечи придавали ей нечто генеральское, а крупные черты красивого лица наводили на мысль о валькириях. Единственным фривольным штрихом были светлые волосы, волнами не спадавшие на белую шею. Они возвращали ей талику женственности. Генеральша почти не шевелилась, лишь комкала в ладонях форменные перчатки. Ее горе было очевидно и материально. Оно расползалось по всей комнате. Другая служащая вспомогательного подразделения ладонью накрыла ее руки, чтобы та прекратила терзать перчатки. Только тогда она немного расслабилась, всхлипнула и вдруг сделалась хрупкой и беззащитной. «Фрау Браун», — шепнул Фокт на ухо Гуга. «Брунгильда Браун служит в Биркенау». А вторая? Гуга кивнул на ту, что помоложе. Это была примечательная женщина. Красивая, но лицо изуродовано родимым пятном кофейного цвета от левого виска до подбородка. Она пыталась скрыть его волосами, но те были слишком коротки. «Анита Куник. Анис фрау Браун заведует складом личных вещей. И очень дружны. У нас в Аушвице быстро завязывается крепкая дружба. Понимаете, когда вдруг обнаруживаешь себя в Анус Мунди, жизненно необходимо как-то отвлечься, чтобы не утратить человеческий облик». Анус Мунди. Тристан Фокт изящно дал ему понять, что мест хуже этого и еще поискать. Гуга пристально посмотрел на офицера, в голове зароились вопросы, но лицо оберштурмфюрера вновь стало подчеркнуто беспристрастным, и он принялся в полголоса представлять остальных. При этом то один, то другой человек обращал на них взгляд, словно вдруг почувствовав, что говорят о нем. Мужчина в штатском, сидевший справа от покойника, оказался доктором Карлом Клаубергом, бригаденфюрером и земляком Брауна. Низенькие редкие волосы, круглые очечки на крючковатом носу. Они вместе учились. Один стал генетиком-педиатром, второй — гинекологом. «Браун был единственным другом Клауберга. В шепоте Фокта сквозили нотки презрения. Да нельзя спесивый тип. Половина персонала его не переваривает». «И вы тоже, по-моему», — одними губами произнес Гуга. Фокт протяжно вздохнул. «Должен ли мне нравиться субъект, имеющий досадным инцидентом убийство девушки, потому что она отказалась лечь с ним в постель?» «Понимаю. Как он попал в Аушвиц?» «После инцидента. Объявился в Польше, по сути, удрал из Германии. Клауберг на короткой ноге с самим Гиммлером, и тот помог ему устроиться в наш лагерь». Рядом с бригаденфюрером сидел ассистент покойного Осмунд Беккер, высокий, голубоглазый, со смоляными волосами. Молодой генетик, только-только получивший диплом. Он разбился в лепешку, чтобы из Гамбурга его направили в Аушвиц, так как считал, что именно тут ему откроется путь к блестящей карьере. И вновь Гуга подивился тому, что все эти люди рассматривают работу в концентрационном лагере как перспективу профессионального роста. Беккер нервно озирался. Его взгляд метался от медсестер к Анете Куник и обратно. Даже вдова не оставалась обделенной. Похоже, жизнь и красота занимали Осмунда больше, нежели мертвец. Что же его сложно было в этом винить? Поодаль от других сидели три женщины, по словам Фокта, медсестры, работавшие под началом Брауна. Ближняя Бетси Энгель, та самая, которая сообщила эсэсовцам о Берте Хоффмане. Небольшого росточка, с томными кукольными глазами, тщательно накрашенными губами, похожими на переспелые ягоды, что так и просятся в рот. На обтянутую халатом грудь спадали каштановые кудри. Похоже, все в ней призвано было притягивать взгляды и всеобщее внимание. Между прочим, единственным развлечением для офицеров в этом богом забытом месте был лагерный бордель, устроенный в блоке номер 24. «Мы называем его кукольным домиком», — шепотом рассказывал Фокт. «Там есть настоящие красотки. Но здесь, конечно, все глаза обращены на Бетси». «А две другие?» Фокт указал взглядом на медсестру с кудрявыми медно-рыжими стриженными волосами. «Адель Краузе из Эрзее работала с Брауном еще до Аушвица. Третьей была Бетания Сулин, еврейка. Она сидела, сложив руки на животе, на плече нарукавная повязка». Медсестра подняла глаза, и Гуга приметил в мутных радужках проблеск страха. Волосы цвета вороного крыла окаймляли красивое бледное лицо. От самоуверенности Бетси и свежести Адель оно отличалось какой-то скрытой червоточиной. Были ли тому виной темные круги под глазами, болезненно заострившиеся скулы или затаенный ужас? Но девушку словно поглощала некая тень. Вдруг она нагнулась и вытерла платком капельку крови, стекавшую по лодыжке. «По-моему, ей нехорошо», — не сдержался Гуга. «Это же еврейка», — коротко ответил Фокт. Его глаза превратились в две узкие стальные прорези. «Ну да, но этой еврейке явно не здоровится». «Поверьте», — проникновенно сказал Фокт, — «здесь ей лучше, чем в Беркенау». «Думаю, вам пора представиться. Что скажете?» Оберштурмфюрер кивнул на людей, не сводивших с них глаз. Только Бетания Ассулин сидела, потупившись. «Здравствуйте», — произнес Гуга, сжимая в руках свою шляпу. Чутье сыщика заставило его посмотреть на вдову. «Меня зовут Гуга Фишер. Полагаю, вы знаете, для чего я здесь. Я думала, что после церемонии смогу отправить гроб в Берлин». В горестном голосе Брунгильды Браун отчетливо прозвучало негодование. «Вместо этого нам велели сидеть здесь и ждать вас. С отправкой придется повременить, по меньшей мере, сутки», — извиняющимся тоном сказал Гуга. «Я должен освидетельствовать тело. Мне говорили, у вас есть хороший патологоанатом». «Да, мой еврей», — громко ответил Клауберг. «Или хоть еврей Гера Менгеле, одним словом найдем». «А без этого никак?» Вдова вскочила на ноги, В ее глазах плескалась ненависть. Вся арийская красота испарилась, обратившись суровой ледяной маской, которую подчеркивала серая форма. «Мне даже не разрешили попрощаться с мужем дома!» — бросила она презрительно. «И я не допущу, чтобы к нему прикасалась еврейская крыса!» «Брунгильда!» Анита Куник мягко взяла ее за руку. «Не трогай меня!» — вырвалась та. Гуга смущенно прокашлялся. «Фрау Браун, я обязан выяснить, отчего именно умер ваш муж. Собственно, именно за этим меня и вызвали. Это моя работа. Обещаю закончить самое позднее завтра к вечеру. Но обойтись без вскрытия никак нельзя. Может быть, удастся найти патолога-анатома немца, если вам так будет легче?» «А не получится!» Гнусавый хохот Клауберга заставил Гуга внутренне поморщиться. «Здесь все патологоанатомы жиды». «Я хочу немедленно поговорить с комендантом», — не унималась вдова. Она дрожащими руками натянула кожаные перчатки и коснулась локтя Аниты, чтобы та шла за ней. «Я не позволю еврею проводить вскрытие. Придется вам ограничиться простым осмотром тела. Он должен как можно скорее упокоиться в семейном склепе и получить все заслуженные почести». «Я подожду вас снаружи», — сказал следователю Фокт и сделал знак присутствующим. Один за другим все потянулись к выходу вслед за фрау Браун. Гуга остался один. Тут же наступила глубокая тишина. За что Гуга ценил мертвецов, так это за их замечательную способность хранить молчание, не жалуясь и не поднимая лишнего шума. Отставив трость, он сел. И только тут заметил, что продолжает судорожно сжимать в руке шляпу. Какая-то фантасмагория. Перед ним на каталке лежал мужчина, умерший из-за того, что кусочек яблока застрял у него в трахее. На первый взгляд, тривиальный случай. Однако этот господин выбрал для смерти особенное место, где человеческие страдания вызывали к жизни призраков, а те в итоге утащили за собой и Гера Брауна. Гуга прыснул. Чертов Небе решил его проучить не иначе. Гуга предпочел бы остаться в прокопченном Берлине с риском попасть под английскую бомбу, нежели угодить в Анус Мунди, как поименовал это место Фокт. Вздохнув, он потер щеку. Отросшая щетина неприятно покалывала пальцы. После дня пути Гуга чувствовал себя грязным. Он расстегнул пальто, сунул нос под мышку, принюхался. Да, пованивал здесь не только мертвец, это точно. Хотелось принять горячий душ, вколоть морфий, чтобы унять боль, повалиться в постели и проспать до утра. Во время рецидивов он превращался в старую развалину, а не в ищейку, готовую без устали бежать по следу. Положив шляпу на стул, он подошел к каталке. Он довольно долго разглядывал Брауна, прежде чем ощупать живот и шею. На коже ничего подозрительного видно не было. Обручальное кольцо на безымянном пальце отсутствовало, но осталась светлая полоска. Интересно, зачем с него сняли этот символ вечной любви? Гуга взялся за подбородок мертвеца и нажал, открывая ему рот. Между миндалинами виднелся кусочек яблока. Слишком неглубоко, чтобы не вылететь при кашле или при попытке реанимации. Гуга наклонился и понюхал. Ничего необычного, только запах прокисшего яблока. Вновь осмотрел ротовую полость и вроде бы разглядел порезы на слизистой правой щеке и языке. Закрыл мертвецу рот и продолжил ощупывать шею и лимфатические узлы. С усилием повернул голову налево-направо. За левым ухом обнаружились тонкие царапины. Он расстегнул воротник мундира и увидел алые пятна гипостаза. Под конец Гуга снял с Брауна фуражку. На лысеющем лбу припухлость, словно от удара чем-то небольшим, твердым, неправильной формы. Гуга снова надел покойнику фуражку, поправил козырек, в знак уважения разгладил мундир. Подумал, что фрау Браун права, вскрытие обернется катастрофой. Однако что-то вызвало у него тревогу и давило на сердце. Сигизмунд Браун умер, без сомнения, но всяческие призраки тут ни при чем, хотя они наверняка кишмя кишат вокруг. Его смерть — дело рук живых. Нахлобучив шляпу, Гуга покинул комнату. На стенах плясали тени от догорающих свечей. Одна уже потухла, от фитиля сильно запахло воском. Гуга двинулся по коридору, показавшемуся теперь длиннее и уже, чем прежде. Гуга был не из тех, кто верит в привидения, да и испугать его было нелегко. Но затянутый темнотой блок бесспорно наводил ужас. Коридор вытянулся кишкой. Из единственного незабитого наглухо окна внутрь проникал мертвенный свет, от которого тени казались лишь гуще. Слабое жужжание лампочек создавало идеальный звуковой фон для страшной сказки. Неудивительно, что здесь прижились байки о призраках. Подойдя к лестнице, Гуга услыхал за спиной шум. Эхо от стука трости? Он оглянулся. Ему показалось, что-то мелькнуло там, где сумрак был гуще всего, куда не дотягивался мерцающий свет. «Кто здесь?» — спросил Гуга и разглядел два глаза и чью-то челку. Призрак исчез так же быстро, как появился.